Глава 10. Последние полтора года войны. Венгрия обладала значительными ресурсами Volksdeutsche и таким образом уже давно попала в зону внимания рекрутеров из СС. Но эта страна не была оккупирована. В ней у власти находился дружественный Германии, но ненадежный режим, во главе с авторитетным и склонным к самостоятельным действиям лидером, регентом, адмиралом Миклошем Хорти. Примечание. Формально Венгрия продолжала оставаться апостольским королевством, однако монарха здесь так после 1918 года и не появилось, а Хорти оставался регентом, то есть главой государства и гарантом Конституции. Конец примечания. Подобная ситуация вынуждала Главное управление СС действовать в рамках приличия. Переговоры с правительством Хорти шли довольно долго и тяжело, и сопротивление венгров Готлобу Бергеру удалось преодолеть лишь с большим трудом. При этом венгерская сторона поставила ряд условий, ограничивавших свободу рук СС в Венгрии. Прежде всего, отстаивался принцип добровольности и полный отказ от принуждения к вступлению в войска СС. Во-вторых, человек Volksdeutsche, намеревающийся стать в ряды войск СС, должен был решить вопрос, связанный с его обязательствами как гражданина Венгрии, прежде всего отбывание обязательной воинской повинности. Напомним, что Венгрия к этому времени уже вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии. Был достигнут следующий компромисс. Чтобы вступить в войска СС, Volksdeutsche должен был в официальном порядке отказаться от венгерского гражданства. Таким образом, на этом этапе руководство войск СС, хотя и имело возможность формировать соединение из венгерских Volksdeutsche, но в названии слова «венгерский» употреблять не могло, так как де юре эти эсэсовцы уже не были гражданами Венгрии. В результате Главное управление СС распределяло венгерских Volksdeutsche по различным дивизиям. Именно венгерские, а также хорватские Volksdeutsche стали основным контингентом для формирования в начале 1944 года новой дивизии СС. Хотя, конечно, в ней было довольно много и Рейхсдойче, так как ядром новой дивизии, приказ о формировании которой был отдан 25 января 1944 года, стала первая мотопехотная бригада СС, к тому времени переброшенная в тренировочный лагерь в районе Загреба, Хорватия. Так появилась 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель», 18 СС Фрайвиллиген Панцергренадир Дивизион Хорст Вессель. Слово «добровольческое» в названии показывает, что ее основу составляли прежде всего Volksdeutsche, а не стопроцентные граждане Третьего Рейха. Пост командира этого формирования сохранил за собой командир 1-й бригады СС, оберфюрер СС Август Вильгельм Трабант. Выбор для добровольческой дивизии подобного названия был фактически ошибкой и результатом еще одного неудавшегося плана Генриха Гиммлера. Напомним, что Хорст Вессель был 23-летним командиром отряда СА в Берлине, который 23 февраля 1930 года был убит в драке с коммунистами. За 2 года до этого он написал стихи на мотив старой морской песни «Die Fahne hoch», а после его смерти песня Хорста Весселя была объявлена гимном нацистской партии. Выбирая для дивизии название, Гиммлер рассчитывал привлечь в ее состав добровольцев из СА, штурмовых отрядов НСДАП, которые во время войны занимались организацией допризывной военной подготовки и тем самым были довольно лакомым куском для страдавших от нехватки младшего и среднего командного состава войск СС. Однако после «Ночи длинных ножей» отношения между СА и СС были более чем прохладные, и идея рейхсфюрера СС потерпела полный крах, почему и пришлось срочно пополнять дивизию Volksdeutsche. Успех, который имело возникновение латышского добровольческого легиона СС, а также то, что 15-я латышская добровольческая дивизия СС оказалась вполне боеспособным формированием, привел руководство СС к мысли о создании еще одной латышской дивизии в составе войск СС. Тем более, что приток добровольцев, а также военнослужащих различных вспомогательных латышских полицейских формирований давал достаточное количество солдат, необходимых для укомплектования полноценной дивизии. Базой для нового соединения была выбрана 2-я латышская добровольческая бригада СС, которая была размещена в тыловом районе группы армий «Север» на Советско-Германском фронте. В январе 1944 года бригада была развернута в трехполковую 19-ю латышскую добровольческую дивизию СС, 19 Lettische SS Freiwilligen Division. Хотя подавляющее большинство личного состава дивизии было латышами, немцы все же не доверили пост командира Прибалту, хотя в латышском легионе СС были свои кандидатуры, и оставили во главе дивизии бывшего командира 2-й бригады оберфюрера СС Генриха Шульта. Но, с другой стороны, доверие к прибалтам было у руководства СС все же выше, чем к тем же украинцам, и посты командиров всех трех полков получили латыши. Во главе 42-го полка СС встал Waffen-Oberstürmbannführer СС Вольдемарс Вайс, во главе 43-го полка СС Waffenstandartenführer СС Карлис Лобе, во главе 44-го полка СС Waffen-Oberstürmbannführer СС Рудольф Кочинс. И здесь нужно сделать небольшое отступление, объяснив несколько отличавшиеся от традиционных звания перечисленных выше латышей. Звания с добавлением только аббревиатуры СС, например, СС Hauptsturmführer, имели только немцы Рейхсдойче и Volksdeutsche, а также западноевропейские добровольцы, входившие в состав германских СС. Для иностранцев, которые служили в добровольческих легионах или национальных дивизиях войск СС, были введены, соответственно, звания с приставками «Legions» и «Waffen», например, «Legionshauptsturmführer der SS» и «Waffenhauptsturmführer der SS». Это было также обусловлено тем, что членом СС мог быть только немец, доказавший свою принадлежность к германской расе, а служившие в войсках СС прибалты, украинцы, белорусы, русские, хорваты, албанцы и так далее членами СС не могли являться априори, как и носить в петлицах сдвоенные руны «Зиг». В данном случае их звания показывали лишь то, что их воинская часть находится в составе войск и подчиняется главному оперативному управлению СС в дисциплинарном отношении. В русскоязычной литературе в настоящее время чаще всего используется не перевод, а калька, например, «Waffengauptsturmführer» или «Legionsgauptsturmführer». Это обусловлено тем, что перевод, например, «Gauptsturmführer войск СС» не совсем точно отражает суть проблемы, хотя это и не будет являться ошибкой. В том же январе 1944 года, только несколько позже, а именно 24 числа, в дивизию была развернута и еще одна прибалтийская бригада, 3-я эстонская добровольческая. Она была преобразована в 20-ю эстонскую добровольческую дивизию СС, 20 эстнише СС фрайвиллиген дивизион, под командованием штандартенфюрера СС Франца Аугсбергера, который командовал эстонскими формированиями СС еще с октября 1942 года. Недостающий личный состав был укомплектован военнослужащими 658-го, 659-го и 660-го восточных батальонов. В этой дивизии, как и в латышской, было три полка СС — 45-й, 46-й и 47-й, и во главе всех были поставлены эстонцы. Waffen-Ober-Штурмбанфюрер СС Пауль Вент, Харальд Риипалу и Waffen-Штандартенфюрер СС Юхан Туулинг. После падения режима Бенито Муссолини в июле 1943 года выход Италии из войны и переход ее на сторону антигитлеровской коалиции был лишь вопросом времени. Прошло всего 2,5 месяца, и 13 октября 1943 года бежавшее в Бриндизи итальянское правительство во главе с маршалом Пьетро Бадольо, герцогом Адис-Абебским, объявило войну Германии. Немцы такое развитие событий предвидели и уже заранее начали брать под контроль области Северной и Центральной Италии. Одновременно полным ходом шло разоружение итальянской армии, которая на бумаге представляла собой мощную силу, но в реальности была мало боеспособна и практически никакого сопротивления не оказала. Укрепившись в Северной Италии, немцы начали создавать из оказавшихся в пределах досягаемости итальянских фашистов отряды, батальоны, милиции, чтобы использовать их прежде всего для поддержания порядка на оккупированных территориях. Наиболее боеспособные части были сведены в полк «Де Мария», который вскоре был придан действовавшей на Балканах 7-й добровольческой горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений» и брошен против югославских партизан. Учитывая, что все эти итальянские формирования попали под командование верховного руководителя СС и полиции в Италии обергруппенфюрера СС Карла Вольфа, довольно скоро, в ноябре 1943 года, было решено преобразовать их в итальянский добровольческий легион СС. Этот легион и стал основой для первой штурмовой бригады итальянского добровольческого легиона СС «Einsturmbrigade Italienische SS Freiwilligen Legion». Примечание. Также бригада именовалась и на итальянский манер «Prima Brigata d'Assalto della Legione SS Italiana». Конец примечания. О создании которой было объявлено приказом Карла Вольфа от 9 февраля 1944 года. 7 сентября 1944 года штурмовую бригаду переименовали в 9-ю гренадерскую бригаду войск СС, итальянскую номер 1. Waffengrenadierbrigade der SS, Italienische, номер 1. Если в Рейхсвере было 3 кавалерийские дивизии, то в Вермахте их количество сократилось, и во время Второй мировой войны на фронтах одновременно никогда не действовало больше 2-3 конных соединений дивизионного уровня. Гитлер делал ставку на столь высоко им ценимые моторизованные и танковые части. Основываясь на своем опыте окопника Первой мировой войны, фюрер не считал кавалерию перспективной. В годы траншейной войны она действительно выродилась в некое подобие ездящей пехоты, все преимущества которой заключались в том, что она могла быстро добраться до места. Теперь же, по этому показателю, они не могли сравниться даже с автотранспортируемыми частями, не говоря уже о моторизованных. Однако действия советских кавалерийских подразделений на Восточном фронте опровергали утверждение, что эпоха кавалерии окончательно ушла в прошлое. У нее были и свои плюсы, особенно когда приходилось действовать в условиях пересеченной местности, где пасовали моторизованные части. В войсках СС уже была одна кавалерийская дивизия «Флориан Гейер», а в начале 1944 года было решено сформировать еще одну, основой которой должны были стать людские ресурсы из Венгрии. Тем более, что венгерская армия все больше и больше попадала в зависимость от Германии по мере приближения советских войск к ее границам. В этой армии моторизация соединений была довольно низкой, а вот кавалерия имела давние, еще имперские традиции. В качестве кадра для новой дивизии был избран 17-й кавалерийский полк СС штандартенфюрера СС Августа Цеендера. Два других полка были сформированы в основном из венгров и значительного количества венгерских Volksdeutsche, которые очень опасались прихода советских войск и стали благодатной почвой для нацистской пропаганды. Новая 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия», 22 СС «Фрайвиллиген Кавалерий-дивизион Мария Тереза», была названа в честь австрийской императрицы из династии Габсбургов Марии Терезии 1717-1780 годы. Но пока еще действовал принцип, по которому немцы теоретически отказывались от привлечения венгров на свою службу, в связи с чем и дивизия была названа добровольческой, и последующие переименования ее не коснулись. Приказ о формировании вышел 29 апреля 1944 года. Но название дивизии было присвоено лишь через несколько недель, из-за чего она и получила номер 22, а не 21, как следовало бы ожидать. К июню 1944 года удалось довести численность дивизии до 4900 человек. 21-й же номер получила дивизия СС, о формировании которой было объявлено 1 мая 1944 года. После переворота в Италии и свержения Муссолини немецкие войска взяли под свой контроль не только ряд районов Северной и Центральной Италии, но и территории, которые с начала Второй мировой войны оказались в зоне влияния фашистской Италии. Это были ряд областей Югославии, а также почти вся Греция и, наконец, Албания, королем которой в апреле 1939 года был провозглашен итальянский монарх Виктор Эммануил III. Немцы прогнали правительство Экрембея Либаховы и заместили проитальянских коллаборационистов на пронемецких, которыми на первых порах руководил Ибрагим Бей Бичакчиу. Албанские коллаборационисты скоро выступили с инициативой создания из албанцев новой дивизии СС. Гиммлер дал свое согласие, и в составе его воинства появилась уже вторая мусульманская дивизия. 21-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Скандербег», албанская номер один. 21 Waffengebirgs Division der SS Skanderbeg, албанише, номер один. Свое название она получила в честь самого почитаемого в Албании национального героя Георга Кастриоти, Скандербега, около 1405-1468 годы. К 6000 албанцев был добавлен личный состав 1-го батальона 27-го гренадерского полка СС 13-й добровольческой босно-герцеговинской горно-стрелковой дивизии, который был частично укомплектован албанцами. Офицерские и унтер-офицерские кадры поставила 7-я добровольческая горно-стрелковая дивизия СС «Принц Евгений». В общем-то, командование отдавало себе отчет, что с албанцами будет трудно, и даже поставила во главе ее бывшего командира принца Евгения, штандартенфюрера СС Августа Шмидтхубера. Несмотря на все усилия, эта дивизия так и не стала сколь-нибудь ценным соединением. Как только ей довелось принять участие в военных действиях, албанцы начали массово дезертировать. Уже в октябре 1944 года дивизию свели в полковую группу, а в декабре 1944 года полковую группу, где большинство составляли немцы и Volksdeutsche, подчинили штабу 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». И хотя официально, на бумаге, 21-я дивизия продолжала действовать до краха Третьего Рейха, фактически она, как самостоятельная часть, не существовала, а была лишь боевой группой в составе другой дивизии.